882. 1 октября. Радуюсь чувству бесконечности у Чахембулы. Хочу видеть Ируя подвижным. У Русвати дух твой знает путь будущий. Люмоу видит задачу свою, не чужд Чикаго. Узнает дело мое Ка. Радостно несу ему весть мою. Вижу, Фуяма привезет новые соображения. Обратите внимание. Помазание ждет вас сейчас, дую успехом на Фуяму. Ладно работают, ладно плывут. Иду в Америку. 883. 3 октября. Находчиво стремитесь к указанной цели, нужное разъясню. События большие надвигаются, Родина может поднять голос. Среди народов смута идет. Неспокойно на зеркале земли, чую новое. Новое, новое идет. Тихо. Двинем ринувшихся. Последний Рим воздвигнут в один год. Луч мой озаряет успех Фуямы и Люмоу. 884. 4 октября. Летит время. Уже вихрь поднимается, и конь ржет у шатра. Готовы ступени пути. Царственная лестница небывалой длины. Сыны мои, ханы, князья, высокие ламы, ратники конные и пешие, творю молитву за вас. Сыны степей монгольских, джунгарских, тургайских, каракиргизских и донских, шлю вам благословение, владыки. Могу ли я иметь объяснение сна? Присутствовало при мистерии Озириса, когда праздновалось зарождение духа. 885. 5 октября. Читайте внимательно, эти дни могут быть сведения, важные нам. Чую ряд открытий великих в области истории. Урусвати, читай тайную доктрину. Радуюсь новому пониманию, радуюсь вашему желанию осчастливить Ка. Радуюсь новым росткам в России, радуюсь пути Люмоу в Чикаго. Радуюсь бою Фуямы в Америке, радуюсь небывалому успеху новых дел. Крепнет сила подвига в вас, организм требует отдыха. Начни растительную пищу через неделю. Мешает ли мясо опыту? Мало. 886. 7 октября. Молча и решительно идите, без друзей и помощников. Помогу сам. Чую, поездка Фуямы и Люмоу явит нашу силу. Как жемчуга собираю ваши мысли о будущем. Вас боятся, но вы строите мою страну. Милый Люмоу стремится устроиться. 887. 8 октября. Фуяма вовремя едет. Начало новых событий в Англии и падение правительства. Также Франция, Испания, Польша и Болгария. Нужен глаз особый на события в Восточной Европе. Считаю, в Америке благополучно, вражий стан долго не проживет. Новые возможности заметил для дела, сообщу скоро. Хорш много подвинулся, знает теперь необходимость терпения. Хорошо идет подготовка в Чикаго. Был в Америке и несу вам сведения. Не удивляйтесь краткости сообщений, сейчас много даю Люмоу. Считаю, можно бросить мясо. Немножко можно. 888. 9 октября. Считаю, необходимо очистить атмосферу вокруг комнаты. Человеческие испарения вредны. Теперь лучше, но будет еще лучше. Удумаю способ помочь, не огорчайся. Важное время. Трещат людские планы. Наши ученики стоят на постах. Чую, новые возможности мой луч откроет. Учитель дает спокойствие знания, только дайте исполниться сроку. Пошлю книги, горение духа драгоценно, завет молчания Будды таит в себе, зерно успеха. Утерянная стезя Будды, из крошек можно собрать часть его учения, этим создадите лучший памятник владыке, портрет Христа найдем. Чаша дает слабое представление. Кому принадлежала внутренняя чаша? Апостолу Павлу оставил в Антиохии. 889. 10 октября. Да, Россия. Хочу видеть вас уже в России. Хочу увидеть вас в храме, зеркало которого примет отражение наших зеркал. Пусть будет особый вход для чрезвычайных посещений. Мое появление не должно нарушать спокойствие бдения, иначе может произойти вред для присутствующих. Особенно недопустимы возгласы, нарушают гармонию. После дам подробное наставление, как в химии, нужна абсолютная точность. Укажу, кому заведовать бдением. Утверждаю идею личных радиостанций. Полезны будут. Думаю о переменах в мире. Предвижу события. Опыт друга моего приносит результаты. Когда начать упражнение с кристаллом? Скажу скоро. Почему мне труднее улавливать слышимое? Перемена атмосферы, людей и в природе. 890, 12 октября. Читайте внимательно, сведения едут. Дорога готова, работайте усиленно. Фуяма знает уже, Люмоу лучше, удумаю новых людей. Замечаю улучшение в доме в Америке. Появление Фуямы успокоит умы. Главное – твердо держите в уме начертанную цель. Просто подойдете к действию. Даже удивитесь, как ждут вас. Самый захудалый кочевник держит коня про запас. Еще 5 важных событий предстоит. Урусвати поможет из нашей башни. Дух знает, дух чует, дух радуется. Лучше спокойно ждать срок. Получите весть и скоро дам дальнейшие указания. Сейчас много лучей скрещиваются. Время сложное. 891. 13 октября. Учу знать силу круга. Укажу, как строить лабораторию в Звенигороде при университете. Вижу целый город. При раскопках употребляйте химический анализ и особый вид рентгеновских лучей. Дам ряд указаний, радуюсь вашей работе. Будда действительно говорил с существами других планет.